где Кузьминых никогда не жили и не имели там родственников. Надо было отдать должное воле и выдержке Николая. Несмотря на трагедию, он на отлично сдал госэкзамены и получил красный диплом, освобождающий от обязательного распределения. После гибели родителей к Николаю и его сестре Наталье на постоянное жительство переехал дядя Алексей Владимирович со своей женой. Они, по сути, заменили отца и мать. Спустя полтора месяца после трагедии произошла весьма странная история, которую можно было расценить как первое покушение на Николая. В Мытищах поздно вечером, неподалеку от дома, его чуть не сбил неустановленный легковой автомобиль, который на большой скорости выскочил на тротуар. Спасла быстрая реакция и спортивность. В последний миг Николай подпрыгнул и, словно каскадер в кино, перелетел через машину, после чего с неопасными для жизни ушибами был доставлен в городскую больницу. По этому факту возбуждалось уголовное дело, которое было скоро благополучно прекращено. После этого случая Алексей Владимирович забрал все семейство и увез его сюда, в Студеницы. И еще одна замечательная деталь, связанная с этими событиями. Почтенный дядя во время переезда оставил свою жену, женился на другой женщине и стал не Поляковым, а Кузьминых. И тут же, усыновив племянника и племянницу, наградил их этой фамилией. В островных племенах Новой Гвинеи люди таким образом пытаются обмануть нечистую силу, считая, что изменение имени ведет ее в заблуждение. Похоже, егерь Вохмин в какой-то степени был прав. Оборотничество в этой семье наблюдалось. После института Николай мог бы найти приличную работу. По тем временам красный диплом ценился. Однако он несколько лет проработал в школе учителем, а затем, когда предприимчивый бывший милиционер открыл элитный охотничий клуб «Русская ловля», подался туда переводчиком и егерем по совместительству и получил здесь свою пулю, так и не скрывшись от судьбы. Но от судьбы ли? Бурцев запросил дополнительные сведения об автокатастрофе под Нарофоминском, подробную информацию по факту дорожно-транспортного происшествия в Мытищах. Если Николай Кузьминых был не просто чудаком и романтиком, то за всей его жизнью и жизнью его родителей стояло что-то особенное. К Кузьминых Бурцев отправился с утра. Жили они в двухэтажном купеческом особняке, сейчас отреставрированном и покрашенном в серый неброский цвет. Причем дом стоял в окружении старых лип и с улицы плохо просматривался. Типичная усадебная застройка прошлого века. Как выяснилось, дом оказался частным и, вероятно, стоил немалых денег, что директору провинциальной школы было явно не по карману. Кованая узорная калитка оказалась запертой. На звонок из особняка вышел в прямом смысле богатырь, двухметровый огромный молодой человек, пышущий здоровьем, однако с ранними залысинами. Бурцев предъявил удостоверение и сообщил о цели визита, на что этот детинушка ответил категоричным отказом, дескать, Алексей Владимирович никого не принимает по известной причине и плохо себя чувствует. «Я приехал из Москвы специально по этому делу», — попробовал объяснить Бурцев, «и мне необходимо встретиться с родственниками погибшего». «Не вижу смысла такой встречи», — богатырь говорил неожиданно тихим голосом, так что пришлось напрягать слух. «Следователь был у нас и не один раз. Что же вы еще хотите?» Николая от ваших бесед из могилы не поднять, а вот травмировать родственников можно. Так вы отказываетесь меня впустить? Считаю, это ни к чему. В таком случае я вынужден вызвать гражданина Кузьминых по повестке. пошел на хитрость Бурцев.